Возьмем Карен, начальницу высокого ранга в фирме по управлению капиталом. Она руководила 15 инвестиционными менеджерами и их сотрудниками. В общей сложности под ее началом находилось приблизительно 200 человек. Эта компания была известна своим жестким стилем работы, и Карен вполне соответствовала этому стилю. Она работала по 18 часов в сутки и при всех устраивала выволочки инвестиционным менеджерам, которые недостаточно эффективно работали. На совещаниях Карен иногда доводила людей до слез и постоянно занижала заслуги вспомогательного персонала, ехидно называя его не иначе, как «фэн-клубом Дэниела Стил», так как многие сотрудницы были женщинами средних лет во время обеденного перерыва, читавшими популярные романы. Однако в присутствии вышестоящего руководства Карен мгновенно становилась заботливой начальницей и получила прозвище «Сибл», героини книги, ставшей бестселлером, женщины с множеством внутренних противоречий. В течение более чем 10 лет инвестиционные менеджеры, подчинявшиеся Карен, добивались впечатляющих результатов, значительно превосходя стандартные показатели. Но с появлением интернета начали сказываться издержки ее стиля руководства. Для того, чтобы избежать гнева Карен и достичь требуемых результатов, инвестиционные менеджеры стали вкладывать слишком много финансов в ценные бумаги, сулившие быстрый рост. Фактически они сделали самые крупные вклады в Enron, WorldCom и Tyco. Когда Карен уволили, высшее руководство устроило публичную кампанию осуждения ее стиля работы. Многим из ее подчиненных оставалось лишь изумленно качать головой, ведь ее стиль руководства было давно всем известно, но потребовалось довести дело до крайности, чтобы начальство выразило свое недовольство. Быть может, вы и не работаете в компании, которая позволяет плохим руководителям держаться на своих местах до гробовой доски. Но даже в этом случае нельзя исключать, что высокие показатели позволят вашему плохому боссу оставаться на своем месте в течение неопределенного времени. Если вам кажется, что это именно ваш случай, задайте себе следующий вопрос. А что со мной случится, если я добьюсь высоких результатов и буду продолжать терпеть своего скверного босса? Если вы считаете, что ваша организация, а в особенности начальство вашего босса или кто-то в отделе кадров понимает, в каком трудном положении вы находитесь, и относится к вам с симпатией, тогда можете быть уверены, что в награду за терпение и стойкость вас рано или поздно либо повысят в должности, либо переведут в другое подразделение. Пока вы ждете перемен, продолжайте упорно трудиться и отдавайте работе всего себя без остатка. За свою карьеру мне посчастливилось работать под началом множества замечательных руководителей. Они поддерживали и защищали меня, вселяя уверенность в собственных силах, устраивали мне разносы, тем самым побуждая меня расширять свои способности. Это делал и Рубин Гутов, бывший моим боссом в течение первых 10 лет моей карьеры. Он оберегал меня от лишних контрактов с гигантским бюрократическим аппаратом General Electric, что давало мне возможность учиться на практике азам ведения бизнеса. В свои 20 лет я получил возможность ездить по всему свету, открывать совместные предприятия и осуществлять небольшие операции по слиянию и поглощению. Лишь спустя 17 лет я неожиданно столкнулся с плохим начальником. Нельзя сказать, что вице-президент Дэйв Данс был так уж плох. Все дело в том, что у меня появились шансы стать исполнительным директором, а он оказывал серьезную поддержку другому кандидату. Каждый день тянулся тогда как неделя. Что бы я ни сделал, я чувствовал, что Дэйв желает мне поражения. Ужасно, когда ваш босс не на вашей стороне. Я попытался не обращать на это внимания и как можно реже бывать в головном офисе. Я проводил время на производстве с людьми, которые мне нравились, и занимался осмотром предприятий. Ситуация, с которой я столкнулся, была гораздо менее тяжелой, чем та, с которой сталкивались многие другие. Я знал, что это продлится не более 2 лет, и понимал, что если я выдержу, то, может быть, получу весьма крупную награду. Возможно, у вас нет столь блестящей перспективы. Но в любом случае будьте осторожны. Неопределенность в конечном результате может заставить вас сделать какую-нибудь глупость, а значит, сыграть на руку вашим противникам. У вас может возникнуть желание тайком пробраться наверх и рассказать о сложившейся ситуации начальнику вашего босса. Это, возможно, будет для вас самоубийством. Приблизительно в 90% случаев жалобы на плохого босса, высказываемые его начальнику, выходят вам боком. Возможно, большой начальник и удовлетворит ваши самые сокровенные желания, когда будет отчитывать босса за его скверное поведение, но можете быть абсолютно уверены в том, что впоследствии ваша жизнь станет еще более невыносимой. Не случайно дети не жалуются на драчунов. К сожалению, тот же принцип находит свое применение и на работе. Жизнь с плохим боссом всегда несет в себе элемент неопределенности. Вы можете предполагать, что все закончится самым лучшим образом, или вам это пообещают. Но есть очень мало гарантий того, что финал будет именно таким. В этих ситуациях единственное, что вы можете утверждать с полной определенностью, это то, что каждый день вы идете на работу без всякого желания. Вот почему вам надо задать себе следующий вопрос. Зачем я вообще здесь работаю? Помните, как в главе, посвященной поискам хорошей работы, мы говорили о необходимости идти на компромиссы? Редко бывает так, что ваша работа полностью вас устраивает. Иногда вы остаетесь на работе только ради денег или дружеских взаимоотношений с коллегами. Порой вы жертвуете деньгами и дружескими взаимоотношениями ради удовольствия, которое вы получаете от самой работы, или ради удобного для вас местонахождения работы, или ради того, что на этой работе вам не надо ездить в командировки. Бывает так, что вы держитесь за свою работу, потому что ваша компания обладает таким престижем, что, проработав в ней еще несколько лет, вы будете обладать стажем, который поможет вам устроиться на новое место. Когда вы обнаружите, что оказались в ситуации натянутых взаимоотношений с плохим боссом, и что в ближайшее время ничего не изменится, вам надо оценить компромиссы, на которые вы пошли, и спросить себя, а стоило ли на них идти? Если ответ на этот вопрос будет отрицательным, тогда начинайте разрабатывать план ухода, позволяющий вам уволиться с наименьшими для себя потерями. С другой стороны, если ситуация с плохим боссом сулит вам хотя бы и в длительной перспективе вполне понятные и приемлемые для вас выгоды, то тогда у вас просто нет выбора. Как следует задумайтесь о том, почему вы остаетесь, и оцените перспективы ваших взаимоотношений с ним. Ведь не сошелся же на нем свет клином. Ваш босс – это всего лишь неприятная сторона сделки, заключенной ради собственной карьеры и в силу жизненных обстоятельств. Главное, постарайтесь понять, вы сами сделали выбор, решив остаться на своем месте. Это означает, вы лишились права жаловаться. Теперь вы уже не можете считать себя жертвой. Делая выбор, не следует забывать о последствиях. Только в идеальном мире все начальники бывают идеальными. В реальном мире это случается настолько редко, что именно плохие боссы являются ключевыми фигурами многих фильмов и книг, не говоря уже о массе песен, написанных в стиле кантри и вестерн. Сталкиваясь с проблемой плохого начальника, сначала выясните, не являетесь ли вы сами причиной его скверного поведения. Все не так просто, но во многих случаях плохой начальник – это всего лишь разочарованный начальник. Если вы убеждены в том, что сами вы не создаете никаких проблем, тогда спросите себя, не существует ли в вашей компании тенденция держать плохих начальников, добивающихся хороших результатов? Если ответ будет положительным, тогда вам остается лишь подумать, на какие компромиссы вы готовы пойти. Стоит ли ваша работа того, чтобы терпеть скверное поведение вашего босса? Если стоит, тогда, как говорится, сидите и не дергайтесь. Если игра не стоит свеч, тогда нужно достойно уйти. Поступив на новое место, не забывайте о том, что заставляет людей становиться плохими боссами и что вы испытывали, работая под началом такого руководителя. Когда же придет время, и вы сами займете руководящую должность, вы уже не будете вести себя так скверно.